же мне помешает прикончить тебя, если я захочу? Тебе помешает мысль о Нате Пинкертоне, который следит за тобой, и страх перед электрическим стулом, которого тебе не миновать, если ты исполнишь свое намерение. Черт возьми! Больше Рыжий ничего не сказал. Он принялся шагать взад-вперед по комнате, и Боб прекрасно понял, что этот громила боится великого сыщика Ната Пинкертона и что слова его произвели на бандита желаемое действие. Наконец Нед Краузе остановился перед Бобом и натужно засмеялся каким-то хриплым, сдавленным смехом. — Ты прав, голубчик. Я не собираюсь лишать тебя жизни. Не хочу я марать свои руки кровью собаки-шпиона. Сиди себе здесь. Старый Леви скоро вернется, он и сделает за меня эту грязную работу. Он в каждом видит врага, а человека, проникнувшего в его святая святых, он, полагаю, будет готов растерзать собственными руками. Теперь я со своей стороны предлагаю тебе пари. Хочешь, поспорим на $20, что этот старый хрыч тебя зарежет, когда вернется и обнаружит здесь? — Ладно, идет, — сухо ответил Боб. — По рукам, значит. А теперь погоди, голубчик. Надо привести тебя в надлежащий вид, чтобы он сразу догадался, что ты вор. С этими словами великан приблизился к маленькой железной печурке, стоявшей в углу комнаты. Открыв одной рукой заслонку, он просунул другую в самое отверстие трубы и достал оттуда горсть сажи, который вымазал сыщику все лицо, так что тот сделался похожим на негра. Затем точно так же он вымазал Бобу и руки. После этого бандит написал еще какую-то записку, которую прикрепил к груди пленника. Все это Боб вынужден был терпеть. Он предпринимал отчаянные попытки освободиться от сдерживавших его веревок, но узлы, затянутые богатырской рукой Неда, не поддавались, и путы только еще больнее врезались в тело. Молодой сыщик не мог пошевелить ни одним пальцем. Перетянутые конечности онемели и, казалось, начали постепенно отмирать. — Ну вот, мой друг, — злорадно произнес Нед, завершив свою работу. — Теперь канцлер ни за что не поверит, что ты явился сюда, чтобы ему помочь. Вот он обрадуется, когда увидит тебя уже приготовленным к закланию. Он должен быть мне благодарен. Только попроси, чтобы он не слишком издевался над тобой, а то этот старый хрыч иногда любит помучить тех, кто посягает на его деньги. Он уже мне однажды заявил, что с наслаждением истерзал бы меня до смерти, попадись я ему в руки. Боб ничего не ответил на эту тираду. Бешеная злоба охватила его, особенно когда он заметил, что рыжий негодяй преспокойно сунул себе в карман два его револьвера и электрический карманный фонарик. Нед Краузе больше ничего не говорил. Он опять принялся тщательно обыскивать все помещение в надежде найти спрятанные стариком сокровища, но, перевернув все вверх дном, так ничего и не нашел. В конце концов он в сердцах выругался и прекратил свои безуспешные попытки. Он направился ко входной двери и, в последний раз оглянувшись на Боба, провожавшего его взглядом, исполненным ярости, насмешливо произнес: «Прощай! Приятной смерти!» Дверь с шумом захлопнулась за ним. Боб Руланд остался в одиночестве. «Вот тебе раз!» — возмутился он. «Нечего сказать, завидное положение. Дурацкая история. Этот негодяй, конечно, совершенно прав. Старик со своими безумными идеями, разумеется, не поверит ни одному моему слову и с радостью отправит меня на тот свет. Черт возьми, конечно, когда-нибудь мне все равно пришлось бы умирать. Но не хотелось бы, чтобы смерть была такой глупой. Ну, погоди, Нед Краузе. Если мне удастся выбраться отсюда, я отплачу тебе за твою выходку». В довершение всех несчастий в эту минуту пошел сильнейший дождь. «Боже праведный! «Меловые метки!» — воскликнул бедняга обреченно. «Все смоет к черту, и ни начальник, ни Моррисон меня не найдут!»